50 лет. Откуда вдруг цветы? В чем дело? Рождение не справляю, нет. Хотя и вправду пролетело над головой полсотни лет. Как быстротечны эти годы, как много миновало дат, как сморщили мой лоб невзгоды, увы, увы, мне 50. Жизнь ускользает ежечасно. Кто там в мою стучится дверь? Не буду открывать напрасно. Надеждам всем конец теперь. Уверен я, что доктор это, ведь он моим страданиям рад. Уж не воскликну, вот Лизетта. Увы, увы, мне 50. Как старость муками богата. Подагра гложет без конца. В ушах моих как будто вата, и впереди удел слепца. Слабеет разум, уж на свете я вижу только цепь утрат. Ах, уважайте старость, дети, увы, увы, мне 50. Кто там стучится так упорно? О, небо, это смерть, пора. Пойду, открою ей покорно, как видно, кончена игра. Земля грозит войной, чумою, не видит звезд последний взгляд. Открою, Бог пока со мною. Увы, увы, мне 50. Но что я вижу? Ты, подруга, опора юной любви, меня спасая от недуга, себя ты жизнью назови. Ты, как весна, рассыпав розы, пришла в мой помертвелый сад, чтоб я забыл зимы угрозы. Увы, увы, мне 50.